Глава 28. Ближайшая груда тлеющих досок разлетелась в щепки, и оттуда выскочил одержимый Горк. В груди животного зияла дыра, шерсть подпалена, один глаз отсутствует, зато второй клубится тьмой и яростью. Я ушел в ускорение, рванулся навстречу твари и ударом с разворота разрубил ее на две части. Вихрь порченной энергии втянулся в мой источник, оставшись практически незамеченным, а я уже рвался к другой цели. Старуха с седыми космами умерла от чудовищного удара меча или когтей, разворотившего ей живот, но волочащиеся по земле кишки ей, кажется, совсем не мешали. Хотя нет, все же мешали. Споткнувшись о собственный кишечник, старуха упала на землю, но тут же сгруппировалась и прямо с четверенек, оттолкнувшись руками и ногами, прыгнула вперед, целя мне в горло. Я ушел в сторону и разрубил одержимую от плеча до пояса. За спиной заухали плазмоганы, и я резко сместился в сторону. Еще не хватало, чтоб свои же поджарили. Фениксы били по горкам, мчащимся на нас из ближайшего леска, что раскинулся метрах в 200 отсюда. Били довольно эффективно, несколько обугленных туш уже валялись на земле. В воздухе прошуршал фаербол, и еще один зомби превратился в бегущий костер. Ледяная стрела, ударившая в ту же тварь, пробила ее насквозь, оторвала от земли и пришпилила к одинокой стене сгоревшего дома. Я быстро огляделся и выругался. Мертвые тела, валявшиеся то там, то здесь, как по команде, вскакивали и мчались в нашу сторону. Дерьмо. Просто так подобное не случается. Такое я уже видел и в пещерном городе, и в заброшенном доме, где мы остановились на ночевку с отрядом Тиа. Ответ один. «Где-то здесь кукловод, и лучше бы мне разобраться с ним, прежде чем он разберется с нами». Сами по себе зомби особой опасности не представляют, но все зависит от их количества и фантазии кукловода. Нас, конечно, много, все вооружены, но... В общем, я бы постарался разобраться с кукловодом как можно раньше. Кто знает, какую тварь он сможет еще на нас натравить? Стволы монструозной пушки Рока завертелись и выдали длинную очередь. Я до этого не видел, как работают тяжелые плазмоганы, и, должен сказать, зрелище меня впечатлило. Череда разрядов, слившаяся в линию, буквально выкосила строй наступающих одержимых, но из дымящихся развалин появлялись все новые и новые. Веласкес, продолжая удерживать свой сектор, попятился, стреляя, и опасно приблизился к развалинам одного из домов. Из-под досок тут же появились две руки, и прежде чем я успел окликнуть испанца, обхватили его за щиколотки и дернули к себе. Оружие Веласкеса захлебнулось, он с размаху приложился шлемом о землю и, кажется, на какую-то секунду потерял сознание. Одержимый дернул испанца на себя, пытаясь затащить его под груду досок, однако сделать это ему не удалось. Мелькнула черная молния, вспыхнул росчерк клинка, и долбанный зомби лишился обеих рук. Пинком отшвырнув в сторону дощатый щит, Тия грациозно развернулась и обрушила меч на шею барахтающегося среди досок одержимого. Тот, лишившись головы, замер, а очухавшийся Веласкес вскочил на ноги и затараторил, обращаясь к своей спасительнице. «Грация, сеньорита, буэна патада! Грациас, грациас!» «Смотри по сторонам и стреляй!» – прошипела Тия и отскочила в сторону, выцеливая нового одержимого. «Не, так дальше продолжаться не может». «Грант!» — крикнул я. «Держите оборону! Я найду того, кто управляет тварями!» Командир Фениксов хмуро кивнул, сжигая из плазмогана голову очередному горку. «Так, погнали! Где может прятаться этот уродец?» Я ринулся вглубь деревни, на ходу активируя биологическое сканирование. Звуки отдалились, мир заволокла серая пелена, а фигуры живых и условно живых существ расцветились яркими пятнами. Я походя смахнул голову прыгнувшему на меня подростку лет 15, гравиударом отбросил Горка, вывернувшего из-за руин очередного дома, и, добив его ударом клинка, побежал к центру деревни, стараясь держаться подальше от строений. Попетляв между развалин, я выскочил к озеру, в конце которого внезапно увидел совершенно целое здание. Длинное и приземистое, оно стояло на самом берегу озера, и от него отчетливо несло сырой рыбой. Сконцентрировавшись, я просканировал здание и удовлетворенно кивнул. Если неподвижная фигура в глубине сарая, не чудом оставшийся в живых местный житель, спрятавшийся от всей этой вакханалии, то я нашел кукловода. Подбежав к постройке, я гравиударом разнес дверь и ворвался внутрь, чтобы после первого же вдоха с трудом подавить желание выскочить обратно. Если снаружи от здания за несколько десятков метров несло рыбой, то внутри стоял такой духан, что меня едва не вывернуло. Сарай был завален рыбой, а часть помещения оказалась погребена под ее потрохами. По всей видимости, здесь свежую рыбу потрошили и отправляли дальше на засолку, или что там делали с рыбой местные. Вот только, думаю, раньше это делали быстро, а здесь рыба успела полежать, подгнить и... В общем, это мне очень напоминало, как меня когда-то пытались уговорить попробовать сюрстрёминг. Вот только от банки с сюрстрёмингом я мог просто отмахнуться, а здесь... Ладно, будем надеяться, это самое страшное, с чем мне предстоит столкнуться на этом складе. Стараясь дышать ртом и как можно реже, я огляделся. Биологическое сканирование выдало серую муть, я поморщился и отключил способность. Непонятно, в чем причина сбоя, но раз не работает, постараюсь обойтись собственным зрением. Я прошел по узкой тропинке между кучами рыбы, держа руку с активированным клинком слегка на отлете. Я буквально внутренностями чувствовал, что кукловод здесь, но видно, твари не было. Свет в сарай падал из небольших окошек под потолком, и внутри царил полумрак. Однако глаза адаптировались к нему быстро. Шаг, еще шаг. Где же ты, зараза? Ответ пришел, откуда не ждал. Куча рыбы справа от меня буквально взорвалась вонючими ошметками, и в воздух взвилось крупное одутловатое нечто. Я резко развернулся, замахиваясь клинком, и тут произошло то, чего я никак не мог ожидать. Туша рухнула в метре от меня, пол вздрогнул, по мне будто взрывной волной ударило, и я почувствовал, как лечу. Прямо в кучу протухшей рыбы. За первым ударом последовал второй, отбросивший меня еще дальше вглубь сарая, и я понял, что чувствовали мои противники, когда я походя расшвыривал их в стороны. Проклятая тварь использовала гравиудар. Я барахтался в куче гнилой рыбы, пытаясь подняться на ноги, а тварь тем временем прыгнула вперед, оказавшись совсем рядом со мной. Я разглядел ее, и меня чуть не вывернуло во второй раз. Еще недавно это, несомненно, было человеком, вот только сейчас оно больше походило на гигантскую жабу. Широкий рот, маленькие глазки и, неестественно, большой живот. Большой настолько, что казалось, он вот-вот лопнет, выпуская наружу внутренности. Даже удивительно, как эта мерзость прыгать еще может. Тварь разинула пасть, готовясь броситься на меня, я крутанулся на спине и ударил кукловода обеими ногами в огромное оттопыренное брюхо, вложив в удар немного силы из источника. И тут же пожалел об этом. Живот кукловода всколыхнулся, а потом тварь разинула пасть и извергла из нее поток полупереваренной рыбы. Прямо на меня. В последний момент я извернулся, перевернулся через плечо, окончательно изгваздываясь в рыбе, и, почувствовав под собой опору, вскочил на ноги, одновременно ударив по кукловоду концентрированной гравиволной. От удара переполненное брюхо отвратительного монстра лопнуло, и наружу повалилась все та же рыба. Сходя с ума от отвращения, я прыгнул вперед и наотмашь ударил мечом. Клинок попал прямо посреди разъявленной пасти, снеся кукловоду верхнюю часть головы. Тварь обмякла и скукожилась, а я, даже не проверяя, упокоил ли ее окончательно, пулей бросился к выходу. Выскочив наружу, я отбежал от сарая метров на 20, а потом отбросил меч и согнулся в три погибели, не в силах сдерживать рвотный рефлекс. Немного придя в себя, я поднес рукав к лицу, намереваясь вытереть рот, и пошел по второму кругу. Костюм весь пропитался вонью гнилой рыбы. От меня сейчас несло, наверное, на всю деревню. Скривившись, я подобрал с земли клинок и медленно пошел туда, где оставил группу. Как я и ожидал, со смертью кукловода поднятые им марионетки упали замертво, превратившись в обыкновенные трупы. Грант и команда, собравшись в круг, продолжали водить стволами по сторонам, явно ничего не понимая. Прежде чем выйти из-за угла, я обозначился голосом, мол, свои. Еще не хватало, чтоб взвинченные фениксы меня подстрелили. «Эй, это я! Все в порядке!» — снова крикнул я, махнув рукой. «Что, мать твою, это было?» Грант выглядел, если не ошарашенным, то как минимум крайне удивленным. «Нас атаковали грёбаные трупы. Слово чести!» «Одержимые», — пожал я плечами. Их поднял кукловод. «Это что еще за дерьмо?» «Тоже одержимый», — попытался объяснить я. «Менталист-некромант, может управлять мертвыми. Я убил его». «Грёбаные волшебники», — выругался Грант. «Кукловоды неодаренные», — негромко проговорила Тия. «Это люди, измененные тьмой. Бывшие люди. Они относительно разумны, но ими движут голые инстинкты. В первую очередь — похоть, страх, неконтролируемый голод». «Насчет голода я заметил», — меня передернуло. «К этому моменту я подошел достаточно близко, чтобы команда учуяла мой неповторимый аромат». «Дэймон, что с тобой?» — наморщив носик, спросила Корал. «Чем это ты извалялся?» «В тухлой рыбе», — с отвращением ответил я. «Кукловод засел на рыбном складе, и рыба там была явно не первой свежести. Такую партию даже в эконом-маркете бы не приняли». «Отвратительно», — искренне выразил свои эмоции Грант. «Я тебя без полной дезинфекции дальше шлюза не пущу». «А поможет?» — с надеждой посмотрел я на командира группы. «Поможет», — иронично хмыкнул он. «От крови и дерьма ксеносов после штурма помогало, а здесь всего лишь рыба». Фуф, я вздохнул с облегчением. Я-то мысленно уже распрощался с костюмом, напечатанным Эйрихом, а тут его вроде еще спасти удастся. «Мы приземлились, чтобы понять, что здесь произошло», — вернул разговор в деловое русло Грант. «А вместо этого развлекались с мертвяками. Мы хоть что-нибудь выяснили или зря горючку на посадку тратили?» «Выяснили, что тьма успела добраться до озерного края», — пожал я плечами. «И боюсь, если она прошла здесь, то...» «Сколько отсюда до вашей резиденции?» — повернулся я к Джулиану. «Водоворот километрах в 50 отсюда. Водоворот — это родовой замок Аквис», — машинально пояснил парень. Потом до него, видимо, дошла суть моего вопроса, и он побледнел. «Ты хочешь сказать, что...» «Я хочу сказать, что тьма, с кем бы она ни пришла, уже осадила твой замок», — мрачно проговорил я. Джулиан хищно оскалился. «Никому и никогда не взять водоворот», — уверенно произнес парень. «Даже не подобраться к нему, пока в замке есть владеющий рода Аквис». «Я бы на твоем месте не был так в этом уверен», — покачал я головой. «То есть наши потенциальные союзники сейчас, скорее всего, в осаде», — прищурился Грант. «Боюсь, что да», — я кивнул. «Тогда давайте не будем терять времени». «Рок, Веласкес, кончайте там шариться!» — окликнул он отошедших в сторону бойцов, удивленно рассматривающих убитого Горкха. «Возвращаемся на корабль. Но ты, — Грант указал на меня пальцем, — войдешь в рубку только после тотальной дезинфекции». «С превеликой радостью», — кивнул я, все так же стараясь дышать ртом и как можно реже. Наш небольшой отряд построился и тем же порядком направился к мотыльку. «Мадре де Диос, Рок, какая чекита!» — безостановочно тараторил позади Веласкес. «Ты видел? Она спасла мою тощую задницу! Какая женщина, Рок! Ух, какая женщина!» «Заткнись уже, Веласкес!» — добродушно прогудел гигант. «Эта чекита твою тощую задницу с тем же успехом отрежет, если попробуешь к ней подкатить». «Ну да, ты в этом точно разбираешься!» — расхохотался испанец, и я помимо воли улыбнулся. «Если все фениксы после боя с мертвецами способны думать о бабах и шутить, хотя бы так, как Рок и Веласкес, то я определенно не ошибся, поставив на наемников. Главное, чтобы у меня нашлось, чем расплатиться за их помощь».